Глава 13. Все утро я просидела в своей комнате, опасаясь, что придет военек. Но мои страхи оказались напрасными. Драчун-муженек не появился у меня ни утром, ни к обеду. Уже после 6, когда на улице стало темнеть, в моей спальне показался личный слуга Морозова, который 3 дня назад уже приносил от него послание. «Ваша милость, господин приказал вам спуститься в оружейную залу через час», — заявил он. «Хорошо, приду», — согласилась я. Спустя час, как и было велено, я спустилась вниз в холодные комнаты крепости. Немного дрожала от озноба. Не то чтобы я боялась этого старого верзилу, но все же не хотелось снова получить по лицу непонятно за что. Но я надеялась, что в этой оружейной зале военек не будет распускать руки. Может, мне даже повезет, и там будут еще люди. Когда я вошла в небольшой прохладный зал, служивший для совещаний с воинами, там находились только военек и его сын. Осмотрев высокую фигуру Чарослава, стоявшего чуть поодаль у окна, я отметила его горящий темный взгляд, направленный на меня. Поняла, что этот поганец все же рассказал обо всем отцу. Сейчас мне будет хороший нагоняй от мужа и, возможно, что-то пожестче, чем темница. Но я уже приготовила нужный ответ и оправдание, чтобы успокоить недовольного супруга. Но каково же было мое изумление, когда военек подошел и как-то холодно, спокойно сказал: «Чарослав доложил мне, что ты вела себя хорошо, Злата, как благочестивая, послушная жена. Сидела в своей комнате и вышивала». Мои брови поползли наверх, и я тут же метнула недоуменный взор на молодого Морозова. Чарослав также смотрел на меня в упор, каким-то серьезным, поглощающим взглядом. «Надо же!» Он не только скрыл мои похождения в городок и решил проглотить все мои дерзкие слова, сказанные в запале, но еще и выставил меня в наилучшем свете перед мужем. Я даже не ожидала от этого самодовольного упрямца подобного. Попыталась скрыть свое ликование, опустив глаза и затеребив серебряный пояс на своей талии. Поняла, что ошиблась на его счет. Чарослав оказался далеко не мелочным и совсем не подлым. Похоже, в нем было даже некое благородство, ведь он не стал мстить мне. В этот момент отчего-то подумалось, что он совсем не такой, как его отец. И в нем есть положительные качества, но, видимо, пытаясь подражать самодуру отцу, он старался перенимать его жестокие привычки и поведение с окружающими людьми, что явно вредило ему. Или же Чарослав преследовал какие-то свои цели, потому и солгал моему мужу. «Я старалась, дорогой муж», — ответила я, смиренно опуская голову. «Но все равно твои старания и послушание бесполезны, Злата. Ты бесплодна, и потому как жена ты мне не нужна, и только обуза на моей шее». «Но прошло всего 2 месяца, военек». Попыталась убедить его я, поднимая голову. Не зная, что в этом мире делали с неугодными женами, я хотела остаться жить тут. Например, в монастырь мне совсем не хотелось. «Я, возможно, еще смогу понести», — сказала я это неприятное слово «понести», помня, как он употреблял его. «Вряд ли. Галаны всегда зачинают дитя с первой ночи. А если ты не смогла этого сделать, то ты или бракованная, или не галана. Такая жена мне не нужна». «Уже раздраженно», — объяснил муж. «Вы хотите развестись со мной?» — тихо спросила я, смотря в его темные карие глаза. «Чего?» — не понял военек. Я прикусила язык и замолчала, вдруг подумав о том, что, возможно, в этом мире не было разводов и вообще такого слова. «Злата, я обещал, что решу твою судьбу», — продолжал важно военек. «Так вот, я ездил к царю и все устроил. Получил его разрешение и нужные бумаги. Я решил взять себе новую жену. Она родит мне наследников. А я? Ты уедешь в Налагию. Это слово вызвало у меня оторопь. В Налагию. В ту самую Налагию, где круглый год царствовала зима, а люди жили не более 5 лет. Я тут же вспомнила все страшные рассказы Инги про это место, где вечный холод, голод и ночь. Да, за мои военные подвиги царь даровал мне большую часть земель в Налагии. Потому ты, как моя законная жена, поедешь туда, чтобы утвердить мое верховное право на эти земли. Но я не хочу туда, попыталась возразить я. Перспектива удалиться в монастырь показалась в этот миг даже заманчивой в свете отправки на холодную смерть. Твои желания мне не интересны, отрезал жестко военек, сверкая глазами. Мне нужен наместник в землях Налагии, чтобы не потерять их. Сам я должен отправиться в военный поход вместе с царем в южные земли. Но опять начала я, лихорадочно думая, как изменить его решение. Последние годы своей жизни ты проведешь в Налагии, Злата. Это мой приказ, и он не обсуждается.